Именно поэтому автор предложил свой вариант развития событий, учитывающий этнический состав тех, кто сжег город, и отсутствие полноценных военных действий в покинутом городе, и то, что толпы безработных охранников караванов признаются историками одной из движущих сил разрушений в этот период. Глава 13. Караван наемников, бредущий из разграбленной хаттусы, таял с каждым днем. Зерно подходило к концу, а потому лишние рабы, что несли на себе груз, больше не требовались. Их изгоняли без всякой жалости, и они гибли от голода, усеивая путь истощенными телами. Хищные птицы, гиены и шакалы растаскивали их, и только кости белели вдоль дороги, что еще недавно питало торговлей эту землю. «Вот вы, пошли прочь!» Гелон ткнул пальцем наугад, отобрав 10 человек, отвернулся и пошел в конец каравана, тут же позабыв о несчастных. А Тимофей, который стоял рядом, согласно качнул обросшей головой. «Верно, дядька говорит, и так еды мало, господин». В ноги ему бросился сухой, жилистый мужик, который шел безропотно все это время, неся свой груз. «Не гоните, господин, умоляю, я пригожусь. Смотрите, что у меня есть». «Что это?» Тимофей презрительно посмотрел на красно-бурый кусок камня, который лежал на ладони раба. «Это железо, господин». Преданным взглядом уставился на него мужик. «Оно недалеко отсюда. Я хорошо знаю то место. Это богатая руда. Я могу для вас сделать оружие. Тут, в поклаже, инструмент мой. Я видел, что и меч мне можешь сделать». Тимофей рывком поднял его и впился в глаза раба жадным взглядом. «Нет», — замотал головой тот и даже зажмурился от ужаса. «Добрые копья могу и ножи. Хорошего меча из железа не сделать, мягкое очень. Могу сделать длинный нож, чуть короче меча. То же дело, надо дядьке сказать», — задумался Тимофей и отбросил его от себя. Он посмотрел на остальных рабов и рявкнул: «Чего встали? Пошли вон, не то кишки сейчас выпущу». Гелон, который внимательно выслушал племянника, недоверчиво смотрел то на раба, который так и не встал с коленей, то на кусок бурого камня, который держал на ладони Тимофей. Он сморщил лоб в раздумье. «Я видел у хеттов такое оружие», — сказал он наконец. «Дрянь, конечно, и работать с железом очень сложно, но зато у них его было много. Хорошей бронзы сейчас не достать, у некоторых парней дубина или заточенный кол вместо копья. Мы, конечно, можем купить оружие втрое, но если боги посылают нам свой дар, дядя», — продолжил Тимофей, — «будет глупо его отвергать. Боги обидятся и лишат нас своей милости». «Да трое две недели пути», — прикинул Гелон и пнул раба. «Эй ты, что тебе нужно для работы?» «Кирки, лопаты, топоры и мои инструменты, господин», — воспрянул тот. «И тех рабов, что вы прогнали, будет достаточно. Оставайся с ними», — Гелон повернул голову к Тимофею. «Я дам тебе 10 парней, а с остальными пойду втрою. Если через месяц не будет того, что можно взять в руку, распни его и иди за нами. Я буду ждать тебя в порту». «Хорошо, дядя», — кивнул Тимофей и внимательно посмотрел на кузнеца. «Если обманет, я его заживо гиенам скормлю». «Ну, с чего начнешь?» «Уголь нужен, господин», — преданно глядя в глаза, затараторил мастер. «Пережжем уголь, нарубим руды, а потом вознесем жертвы богу Хасамили. Без этого никак». «Да, жертвы богам, это правильно», — важно кивнул Тимофей. «Я найду тебе козу, или косулю подстрелю на худой конец». «Мне нужен мой инструмент, господин», — зачастил мастер. «Пойдемте, я покажу, где он лежит. У меня была бронзовая наковальня, ступа, пестик, молот и клещи. Еще мне нужны пилы, кожи, чтобы изготовить меха, шило, прочные нити, масло и вино». «А вино зачем?» – удивился Тимофей. «Я привык запивать лепешку вином», – невесело усмехнулся мастер. «Еще совсем недавно я был уважаемым и состоятельным человеком. Как жаль, что я не успел уехать из хаттусы. Ну, хоть семью вывести успел в Куссар». «Как тебя зовут?» – спросил Тимофей. «Меня зовут Урхитишуб, господин», – склонился мастер. «И я всеми богами клянусь, что не подведу вас. Кстати, а что будет с едой?» Кузнец показал на рабов, которые переминались с ноги на ногу в десятки шагов. Они так и не ушли, несмотря на угрозы. «Нас с этими достойными людьми собирались прогнать, а потому не стали кормить. Умоляю, господин, исправьте это досадное упущение, иначе железа вам не видать». Рабы трудились как проклятые. Сытная кормежка и обещание распять их так, чтобы голодные гиены достали до яиц, привели всех в состояние небывалого трудового энтузиазма. Они срубили несколько деревьев, выкопали яму, плотно уложили дрова, подожгли и засыпали их землей и глиной. После этого пробили несколько отверстий, через которые шла тяга и выходил дым. Именно на него мастер и показал Тимофею. «Видите, идет белый дым, господин», — сказал он. «У нас было мало времени, дерево влажное, оно сохнет. Когда дым станет сизым, значит, началось превращение дров в уголь. И сколько это будет продолжаться?» — спросил Тимофей, который с кузнечным делом был незнаком. «Дней 5-6», — ответил кузнец. «А пока мы нарубим руду и начнем ее толочь, нужно в мелкий порошок растереть, чтобы хорошо получилось». «Ну тогда толки, чего встал?» — рявкнул на него Тимофей, которому до смерти надоели пропыленные равнины страны Хатти. Он хотел к морю, выпить охлажденного вина, поесть свежего хлеба и жареной рыбы, что только что било хвостом. А больше всего на свете он хотел поиметь бабу, которая не станет орать и сопротивляться. Эх, вот бы ту, с корабля, потискать. Да чего хороша девчонка. Суровые скалы, что показывались порой сквозь заросли жесткого кустарника, с любопытством взирали на двух парней, оседлавших своих коней. Непривычное это зрелище. Никогда скалы не видели подобного насилия над независимым и сильным существом. Здесь еще носятся табуны диких лошадей, не знающих упряжки. Гордые животные ни за что не покорились бы слабому человечку. В этом скалы были уверены. Мы шли на восток неспешной рысью, отойдя от Трои на 2 дня пути. Чем дальше от города, тем реже встречаются деревушки. Они теперь все больше жмутся к берегам рек, что превратились в жалкие ручейки. Здесь почти нет людей, лишь стада пугливых косуль и диких ослов оживляют здешний пейзаж. Идти нужно с опаской. Тут уже и на льва нарваться можно, и на гиен. Да вон же они. Одна из них стоит на холме и внимательно разглядывает нас, оценивая силы своей стаи. Если она решит, что мы слабы, 2 десятка этих тварей окружат нас и начнут хватать лошадей за ноги, пуская кровь. А потом, когда наши кони ослабеют, набросятся и разорвут. С одинокими путниками, отбившимися от каравана, так порой и происходит. Ненавижу гиен, и как египтяне их едят, не понимаю. Времени у меня оставалось совсем немного, через пару недель закончит корабль, и я получу пинка под зад из гостеприимной Трои. Скакать при всем честном народе на конях после беседы с царем стало бы полнейшим безумием, а потому по договоренности с Гектором я взял на себя дальнюю разведку. Даже этот тугодум, скрипя сердце, признал, что отойти на боевой колеснице на 2 дня пути от города, нечего и думать, она просто развалится по дороге, а скорость, с какой может домчать всадник со злой вестью, несравнима со скоростью самого быстрого бегуна. Итак, главнокомандующий признал, что конница незаменима для разведки. Это уже что-то. С собой я взял пастуха Зиту, того самого паренька, что восторженно смотрел на меня после победы над Гектором. Он помогал мне объезжать коней, да и сам быстро ухватил эту науку. Зита понял все и сразу. Это ведь шанс для такого, как он, нищего простолюдина. Ему никогда не получить бронзовый доспех, колесницу, пару коней и слугу. Это даже не фантастика для здешнего общества, это из разряда совершенно невозможного, потому что колесницы и кони зачастую являются собственностью царей. Общество это настолько сильно пронизано сословными ограничениями, что тот, кто родился пастухом, пастухом и умрет. Должно небо рухнуть на землю, чтобы изменился порядок вещей. Ну а, с другой стороны, разве не это именно сейчас и происходит? Зачем понадобилась дальняя стража? Да затем, что купцы, бежавшие в Трою со стороны Хаттусы, рассказывали жуткие вещи про взбунтовавшихся наемников, которые грабили все караваны, что встречали по пути, а потом откупались награбленным от войск царей. Разбойники теряли людей, но втягивали в себя мелкие шайки, которые попадались им навстречу, а потому их становилось только больше. Многие из владык и вовсе запирались в крепостях, не желая связываться со столь шумной компанией. Все деревни, что стояли вдоль дорог, объедались с эффективностью голодной саранчи, а колодцы опустошались сотнями ослов. И вся эта армия, если верить слухам, движется прямо сюда.